Глава 28. Конечно, она так тепло улыбалась, что я непроизвольно потянулась к женщине. Я видела снимки со съемки календаря. Никита показывал недавно, хоть и не сказал вслух, но гордый был, что рядом с ним такая красавица. Я застыла, как вкопанная. Девица, что стояла рядом, презренно уставилась на меня, будто я только что пришла отбирать у нее последнее пирожное. А мама Ника смотрела совсем иначе, с теплом, почти с нежностью, будто уже и так знала, кто я. Не просто коллега или напарница по съемкам, а его девушка. «Иди сюда, не стой на сквозняке!» Она потянулась ко мне рукой, и, конечно же, я оставила ту напыщенную скромницу, почти сразу же очутилась около кровати. Уселась, ведь мама Ника осторожно взяла меня за руку и усадила рядом с собой. И все смотрела так, с хитрыми искорками. «Значит, Даша, ты его коллега по съемке». И почему она вдруг иронично выгнула, блин, бровь? Я не успела ответить, потому что в голове кувыркались мысли. «Так, стоп, получается. Ник показывал ей наши фото и даже говорил что-то обо мне». «Ну не просто же так он показал в те фото». «Я?» «Да», — выдохнула наконец. «Но, Ник, мы это...» «Ну капец, теперь я себя начала чувствовать как та отошедшая в сторону скромница. Да почему я не могу и двух слов нормально связать? Ох, как же неловко!» «Ну что ты?» — перебила женщина и тихо рассмеялась. «Мне не нужны слова». Я видела, как он смотрел на тебя, пока показывал и рассказывал мне о съемке. И это явно не химия в кадре. Я же знаю сына и вижу, что он расцвел. Кажется, я уже сидела смущенная и красная, как вареный рак. А она говорила так спокойно, будто мы с Ником уже лет 5 женаты. «Он хороший», — вырвалось у меня. «Знаю», — вздохнула, улыбка чуть дрогнула. Но и очень упрямый, все держит в себе, ничего не расскажет, пока сам не захочет или пока его по лбу не стукнут. Я кивнула, как будто мы обе были в одном клубе, понять Никиту без слов. Но тут женщина вдруг замолчала. Взгляд стал тревожным, почти печальным. Она сцепила руки на коленях и пальцами поманила меня ближе. Пришлось к ней наклониться. «Знаешь, у меня есть нехорошее подозрение». Я напряглась. «Подозрение?» Она буквально потухла на глазах, но держалась, а я понятия не имела, как поддержать маму Ника или как ей помочь. Понимаешь, когда у меня в первый раз диагностировали рак, нужно было очень много денег на лечение. И Никита, несмотря на трудности, взял это на свои плечи. Убедил меня, что работает на стройке ночью, а днем, как обычно, в клубе для детишек подменяет тренера. Тем не менее, возвращался всегда в синяках, но уверял, что это такие тренировки. А потом мне Катя... Да ну неважно. Потом я случайно узнала, что Никита ввязался в незаконные бои без правил, чтобы быстро заработать для меня на лечение. Я слушала ее, и волосы на теле встали дыбом. В груди вдруг надорвалась струна и отвратительно брякнула внутри. «Что? Ник ведь не мог снова ввязаться в это, правда?» Я тогда и плакала, и злилась, ругалась. Но мой сын такой упертый. После крайнего боя он вернулся еле живой. Думала, у меня сердце разорвется видеть его таким, избитым и раненым. «Потерянным из-за... кхм...» Она сделала паузу и продолжила. «Знаю, что Никите в тот период помог тренер из клуба, где он работает по сей день. Сын поклялся ему и мне, что больше не сунется в тот криминал, потому что выйти оттуда было совсем непросто. Но...» Она взяла паузу, и я ужаснулась, наверное, даже побледнела. Ведь его мама схватилась обеими руками за мою ладонь и нервно улыбнулась. «А ведь все сходится. Он снова пропадает ночами. И я же слышала, как Ник постановал от боли, черт подери. Его новые травмы совсем не похожи на спарринг с тренером. Тем не менее, это его упрямая отговорка мне. Она покачала головой. «Даша, я правда боюсь, что Никита снова из-за безвыходного положения полез в те жуткие бои. Если это правда, мне проще выписаться и...» Хоть и не договорила, но я поняла мысль. Я смотрела на нее, и комок подкатил к горлу. Разумных слов не было. «Вы думаете, он правда вернулся в...» Я не смогла даже договорить. Не верила, что Ник мог так поступить. Тем более тогда, когда я, черт бы его побрал, предлагала заработать на съемке. «Думаю, да». Почти шепотом, а в глазах появились слезы. «Дашенька, я умоляю тебя. Сейчас ты единственная, кто может остановить его. Я больше для него не авторитет, как видишь. Вытащи его оттуда, прошу. Я не хочу потерять...» Запнулась, но закончила. «Сына». Во всей ее речи было столько странностей, но я забила на мелочи просто потому, что она говорила так искренне, с отчаянной мольбой. Я сама едва не расплакалась и настолько уверена, будто знает меня уже не первый год. Да, в силу дурного характера я и правда могу пинками вытащить Ника из подпольных боев. Вопрос только в том, а захочет ли он сам? Я не планировала давать пустых обещаний, но мама Ника смотрела на меня с отчаянной мольбой, поэтому кивнула ей. Все равно слова застряли комом в горле. Дальше я не хотела больше поднимать тему, в которой его мама не была уверена. Мы болтали о всяких глупостях, типа погоды за окном. Я рассказала немного о себе и думала, с неловкостью ушла, но меня не покидало отвратительное липкое чувство тревоги, что тянулось по коже, словно улитка. Уходя, пообещала Елене Анатольевне, что обязательно снова приду. Только после она отпустила меня и даже махнула рукой. Вышла из больницы, будто пьяная. Меня шатало из стороны в сторону, а голова раскалывалась от хаоса мыслей. В груди давило так, что трудно было дышать. Подпольные бои? Серьезно? Это звучало как бред, но слова его мамы вертелись в ушах, будто там заела пластинку. На улице, пока ждала такси, я все еще слышала голос с мольбой вытащить Ника из задницы. Я, конечно, еще та дерзкая баба, но сейчас мне реально стало страшно, да и коты. Жутко хотя бы потому, что навязанное клише с этими боями слишком кровавое и мутное, и Никита добровольно запихнул туда свою задницу. Я просто хотела верить, что Елена ошиблась, но слишком много совпадений. Добравшись домой, тупо рухнула от моральной усталости на диван и тут же набрала Ника. «Алло?» Голос хриплый и уставший, но ровный. «Ник!» Я почти сорвалась на крик, вовремя притормозила. «Скажи мне правду, что с тобой происходит в последние дни?» Он замолчал на несколько секунд, вздохнул. Потом, как всегда, спокойно отмахнулся. «Все хорошо, Даш, просто работы по горло. Еще тренировки, новые ученики. Да в порядке я, просто немного заебался». Я зашипела в трубку и вцепилась ногтями в телефон, представляя на его месте шею Никиты. «В порядке? Ты издеваешься? Я тебе предлагала нормальную работу. Ты мог заработать на съемках, но нет». Голос дрожал от ярости. Тем не менее, я не могла спросить напрямую, связан ли он с подпольными боями. Да и что он мне, вот так сходу скажет правду? Три раза ха. Ник только выдохнул. «Не накручивай себя, все хорошо. Я завтра обязательно освобожу для тебя день. И мы сходим в одно место». Туманность напрягла, но что мне оставалось, кроме как согласиться? «Хорошо. Надеюсь, мне понравится». Сарказм так и пёр из меня, но любимый был серьезным. «Это место не совсем...» Запнулся, а затем вывалил с выдохом. «В общем, завтра все узнаешь». И сбросил звонок. Я так и зависла с телефоном в руке, потому что впечатление от разговора осталось с горьким послевкусием. В одно место. Это куда? Но не на бой же он меня хочет пригласить. Или речь шла о больнице. Типа, наконец, решил познакомить с мамой и рассказать о проблемах. Хорошо бы, если так. Но злоба все равно вихрем поднялась в груди, из-за чего захотелось что-то разбить, закричать во все горло, лишь бы выпустить пар. Но вместо этого я тупо рухнула в кровать и уснула, потому что морально высушилась за дурацкий день. Подскочила на кровати от назойливой мелодии Смарта. Да кому там аж так не терпится? Я с трудом нащупала телефон на тумбочке и, увидев время, недовольно рыкнула, принимая звонок. «Алло! Дашка!» Вероника заорала в трубку так, что у меня чуть барабанные перепонки не лопнули. «Подрывай свою задницу и дуй по адресу, что я тебе сейчас скину!» «Ты совсем офигела?» Я села на постели и сосредоточилась. «Ты в курсе, что время 3 ночи? Я никуда не поеду, ясно?» «Ах, вот как!» В голосе подруги послышалась издевка. «Ну тогда не обижайся, если больше своего красавца не увидишь». «Чего?» Я аж похолодела и сон как рукой сняло. Сразу проснулась, проморгалась. «Никита? Что стряслось?» Рука с телефоном дрогнула. Подруга как раз издевательски продолжила. «Да ничего особенного. Просто прямо сейчас твой Никита бьется на ринге. Бои без правил. Но не спрашивай, как я здесь очутилась. Просто если хочешь еще раз увидеть его живым, то советую тебе поторопиться». Она сбросила вызов, а я уставилась на экран, где уже прилетело сообщение с адресом. Сердце бухнуло так громко и больно, что я чуть не выронила телефон от накрывшей паники. «Да ну не может такого быть!»